Глава 77. Вскрытие закончилось. Вадим и Эр некоторое время назад покинули промерзший зал. Вечером 29 декабря Вик, засунув руки в карманы, в одиночестве стоял перед телом, обнаруженным в доме на окраине Вьенна. В ярком свете прожекторской нижняя часть трупа отливала голубым, словно выступая из чистой прозрачной воды. А верхняя напоминала выжженную землю, черную и красную, с нереальным рельефом. Заключения судебно-медицинской экспертизы соответствовали картине с места преступления. Когда Офелия Р. вскрыла желудок, она сразу по запаху определила – виски. Несколько таблеток снотворного остались непереваренными. Тело не перемещали, и оно не имело никаких иных повреждений, кроме тех, что были вызваны падением в камин. Токсикологическое исследование должно было подтвердить то, что уже и так предполагал судмедэксперт – падение, спровоцированное употреблением смертельной смеси алкоголя и снотворного. Выходит, Вик никогда не увидит лица этого человека. Почему Жарлен до последнего вздоха так остервенело стремился уничтожить все свои следы? С какой целью? Сыщик вспомнил про романы Лин Морган, подброшенные в библиотеку интерната. Про нападение на мужа писательницы. Задумался обо всей этой неподдающейся разгадке истории в Берке. Если Мориарти и впрямь мертв, то он оставил после себя чертовски трудную задачку. Вик погасил лампы, погрузив труп в темноту, и остался в зале. Он не двигался, словно надеясь не спугнуть объяснения, которые вот-вот сами выскочат из мрака. Однако смерть предпочла не быть болтливой. Тишина раздражала Вика, и он вышел. Гренобль замело. С неба валились такие нежные хлопья снега, что Вику казалось, будто он вдыхает замороженную пыль. Осточертела ему эта зима, эти горы и все остальное. Что он вообще здесь делает? Короли. Она, только она одна, теперь привязывала его к региону, где он прожил всю свою жизнь. Когда его коллеги вернулись в дом Жарлена, Вик в ожидании результатов анализа ДНК пошел в кабинет и уселся в свое кресло. Сейчас он был не способен ни на что, кроме ожидания. Ему было необходимо последнее доказательство того, что человек из камина – это действительно Мориарти, он же Давид Жарлен, он же Люк Тома. Он же, появившийся неизвестно откуда и оставленный в помойке безымянной матерью мальчик. Четырехместная матрешка. Родился в отбросах, умер в пепле. Вик вздохнул. Хотя глава сети мертв, предстояло еще поработать. Заполнить зияющие дыры этого расследования, разобраться с темными местами. Обнаружить других возможных причастных, помимо троицы из Рош-Нуар. Повстречаться со всеми родителями, всеми близкими этих загубленных молодых жизней и дать им разъяснение. Вик не знал, хватит ли у него сил на пустую суету. Потому что именно так заканчивалась эта история. Пустой суетой. Новость пришла около 6 вечера. Манзато вошел в кабинет, с торжествующим видом размахивая документами. «Это он, Альтран! Взятая на трупе из камина ДНК на 100% соответствует пробе Люка Тома, 30-летней давности!» Вик изучил результаты, присланные из картотеки. Профили полностью совпадали. Компьютеры подтвердили соответствие с генетическим отпечатком Люка Тома с 2002 года, имевшимся в картотеке. Вику пришлось признать, что на сей раз с человеком без лица, без семьи и без корней действительно покончено. Он вернул документы начальнику и погрузился в размышления, неспособный слушать указания, бившиеся ему в уши. Потом, оставшись один в своем кабинете, он потер глаза. Устал. Вконец измотался. Он уже представлял себе, что будет дальше. Придется сообщить приемной матери Люка Тома, кем был ее сын. Разговаривать с Морганами и со всеми остальными родителями. Ставить их перед лицом жестокой реальности. Голос отца Полины еще отчетливо звучал в его голове. «Вы можете находиться здесь, демонстрировать ваше поддельное сострадание, но вам чужда человеческая скорбь». Нет, он не был безучастен. Каждый раз, сталкиваясь с жертвой, он остро испытывал скорбь. Монстры существуют, и они будут существовать всегда, независимо от его желания. Они будут продолжать пожирать жизни, что бы он ни делал. Вик надел пальто и отправился в мерзкую торговую зону, где вот уже 2 месяца пытался выжить. Ничтожество. Существует ли лучшее определение для него? Возле кофейного автомата в холле отеля он дождался, когда Ромуальд закончит работу, чтобы сходить повидать свою собаку. Он так любил эту животину, что не расстался бы с ней ни за что на свете. Но большую часть времени не помнил о ее существовании. Английский кокер выскочил из будки и принялся благодарно вылизывать ему лицо и ладони. Большой шерстяной клубок с поразительным окрасом головы. Слева черный, справа белый. А вокруг глаз цвета менялись местами. Вик обнял пса и в слезах упал в снег. Глядя в мутное зеркало своего существования, он громко и внятно произнес собачью кличку. «Мам-мам». Примечание автора. Здесь заканчивается подлинная рукопись Калеба Траскмана. Как сказано в предисловии, последующие страницы были написаны его сыном.